Стоя у окна, я безучастно смотрела на мокрые камни мостовой и людей, быстро шагающих под дождем. Этот день забрал мои силы, будто выпил. Хотелось лечь в постель, задернув шторы, и уснуть под мирный шум капель по крыше. Но я знала, что не усну. «Как все прошло?» Услышала я и обернулась. Дед сидел на диване, листая газеты, которые лежали там с самого утра. Пожав плечами, вернулась за накрытый для чаепития стол. «Надо же! Опять пишут про пожары на севере!» — воскликнул он. «Кажется, только позавчера я читала о сгоревшей церкви. Тебе это не кажется странным, малышка?» «Я бы на твоем месте заинтересовался», — я посмотрела на деда. «Считаешь это дело рук призрака?» «Почему нет? Поджигателей ни разу не поймали, хотя весь север стоит на ушах. У этих пожаров нет логики. Огонь возникает из ниоткуда, поглощая здания в считанные мгновения». Я задумалась. Пожалуй, Бенедикт прав. Эти возгорания более всего походили на действия разгневанного полтергейста. «Мы с бабушкой собираемся в Росленберг», — сказала я, отставляя опустевшую чашку. «Будет повод проверить твои подозрения». «И что вы там будете делать?» — удивился дед. «Насколько я помню, у Беаты нет землевладелей на севере. Зато есть у ее старинного знакомого, графа Рича, урожденного Рослинса. У него юбилей, мы приглашены». «Отлично!» — оживился дед. «Мне давно пора развеяться, поэтому я поеду с тобой». «Полагаю, что если я скажу, что не собираюсь брать с собой твой прах, ты тут же начнешь меня запугивать и шантажировать, чтобы добиться своего?» — поинтересовалась я. «А ты меня знаешь, малышка!» — захохотал он. «Конечно, буду. Я же очень деятельный. В призраках мне тошно. А с тобой не соскучишься. Да и тебе может пригодиться мой опыт. Именно поэтому ты возьмешь с собой чертову урну. Дорожный сундук для нее у тебя уже есть. И не забудь мой кинжал». «Ты хотел сказать, ключ, кинжал?» — уточнила я. «Ты знаешь, что это?» — перестав смеяться, спросил Бенедикт. «Узнала недавно. Поэтому эта вещь так для тебя ценна». Его лицо неуловимо изменилось. Смазалось, как туман, чьи пласты перемешал порыв ветра. И вдруг я поняла. Было нечто символичное в том, что Бенедикт лишил себя жизни, используя вещь, призванную возрождать драконов. «А если я все-таки оставлю и прах, и кинжал, ты не сможешь последовать за мной?» — заинтересовалась я. «Не смогу», — ответил глухой голос из туманного сгустка, в который превратилась голова призрака. «Мы привязаны, если не к месту смерти, то к собственному праху. Если не к праху, то к тому, кто продолжает связывать нас с земной жизнью». Я наблюдала за ним, чувствуя тщательно скрываемую боль. Эта тетушка Агата стенала при любом удобном случае, вспоминая свою незавидную участь привидения. А дед не хотел, чтобы я видела, как он страдает, предпочитая держать чувства при себе. В этом мы были похожи. «В доме Валери обитает призрак юноши по имени Ромео», сказала я, желая отвлечь Бенедикта от затаённого горя. «Валери была ему другом много лет, но теперь ее нет, и он очень одинок. Думаешь, я могу забрать его оттуда?» Еще несколько мгновений туман клубился на месте лица деда, а затем на меня глянули знакомые бельма из-под густых бровей. «Можешь, если найдешь то, что держит его там, и переместишь эту вещь сюда». Проговорил он и исчез. И уже из пустоты донеслось. «В Росленберг я еду с тобой». Покинув гостиную, я перешла в кабинет. Со мной так со мной. Кажется, я уже начинала привыкать к его выходкам. Села за стол, достала лист бумаги. Нужно составить список вещей, которые придется взять в поездку, с учетом того, что я еду без горничной. Тренькнул звонок, послышались легкие шаги Вельмины, а затем дверь в кабинет распахнулась с таким треском, будто дракон хлестнул по ней хвостом. Я испуганно оглянулась и не успела встать со стула, как Вильям, а это был он, схватив меня, вздернул в воздух. Мое лицо оказалось напротив его. Заглянув в его побелевшие от ярости глаза, я позабыла, как дышать, потому что поняла, что сейчас он убьет меня. «Как ты это сделала?» — прорычал он, тряся меня, как тряпичную куклу. «Как?» Я не смогла бы ответить, даже если бы могла говорить, так стучали мои зубы, как вдруг краем глаза заметила чернильницу, ползущую по столу в нашу сторону. Неожиданно она подскочила и выплеснула чернила прямо в лицо моего бывшего жениха, при этом ощутимо стукнув его в лоб. Опешив, он отпустил меня. Я едва не упала, но уже в следующую секунду, влетевший в кабинет Расмус, бережно поддержал меня и, задвинув за спину, выпрямился и произнес: Настоятельно рекомендую покинуть этот дом, господин Хокун. Вам здесь не рады». Застывший напротив Вильяма, как парус перед ураганным порывом ветра, Брен казался слишком высоким, слишком худым, слишком слабым. Хокун, наоборот, подавлял своей мощью, стоял, широко расставив ноги и наклонив голову вперед. Чернила стекали с его лица, оставляя пугающие разводы. И вот тут я по-настоящему испугалась. Не за себя, за Брена. Тяжелое пресс-папье, изображающее дракона на хрустальном шаре, поднялось со стола, повисло в воздухе, а затем с оглушительным свистом понеслось к Вильяму. Хокун среагировал мгновенно, метнул заклинание, превратившее пресс-папье в груду осколков. Однако при этом он сделал шаг к двери. Следующим в него полетел томик моих любимых стихов, бронзовый старинный подсвечник и запасная чернильница. Уничтожая каждое из этих предметов, Вильям отступал, до тех пор, пока не оказался в прихожей. Загудели и затряслись трубы, спрятанные в стенах. Звук был настолько мощным, что Хокун растерялся, я видела это по его лицу. Пользуясь заминкой, Расмус подскочил к нему и вытолкнул за пределы квартиры. Я не удивилась, когда увидела, как дверь захлопнулась, а замок щелкнул на все обороты, хотя Брен не касался ни того, ни другого. Грохот в трубах начал отдаляться. Старик Марио принял деятельное участие в изгнании непрошенного гостя. В страшном шуме, стоявшем в подъезде, можно было различить азартные крики моего деда. «Ату его, ату! Молодец, старина!» Выйдя в прихожую, я увидела Вельмину с глазами полными ужаса. Непонятно было, чего она испугалась больше — визита Хокуна или разбушевавшихся призраков. «Ты как?» — спросил Бреннан, поворачиваясь ко мне. Его глаза как-то подозрительно блестели, а нос подергивался. Он был сам на себя не похож. Неужели испугался, как и Вель? Я обхватила себя за плечи. Кажется, у меня теперь все руки в синяках. «Со мной все в порядке, но я, пожалуй, прилягу», — сказала я. «Брен, позаботься о Вель». И, развернувшись, ушла. Когда двери спальни закрылись за моей спиной, я ощутила, как меня затрясло, будто в ознобе. Вильям был готов меня убить. Очень неприятное ощущение. Но в то же время я осознавала, что не одна. За меня переживали все обитатели мансарды. Они защищали меня как свою. На глазах показались слезы. Дорого бы я отдала за это чувство, находясь в пансионе или в доме матери. Я вспомнила, как однажды в моей голове будто что-то разбилось со звоном, и я поняла, что должна жить самостоятельно. Не просто должна, хочу и могу. Как мы с Бреном искали приличную и недорогую квартиру, на аренду которой должно было хватить моих сбережений, собранных из бабушкиных денежных подарков. Как нашли эту мансарду, и я вдруг ощутила себя на своем месте. Как я тайком выносила свои вещи из материнского дома, чтобы потом просто поставить ее перед фактом «я ухожу». И какой скандал она закатила, едва услышав об этом. Я скинула платье и легла, с головой укрывшись одеялом, как в детстве. Тогда я делала так от страха и одиночества, а сейчас, несмотря на то, что меня еще потряхивало от нервного потрясения, наслаждалась моментом, как бы странно это ни звучало. Тишиной, царящей в спальне, запахами свежего постельного белья и моих любимых духов, прохладой, покоем среди бела дня. По-настоящему счастлив тот, у кого есть все это. Подумав об этом, я улыбнулась, вытерла слезы и уснула. После ужина я устроилась в кресле, собираясь почитать. Больше всего мне хотелось, чтобы меня не беспокоили. Прошедший день выдался чересчур насыщенным. Мне настоятельно требовались желтый круг света от абажура, лежащий на ковре, и шелест переворачиваемых страниц. Но Расмус нарушил мой покой, когда вошел хмурясь и сообщил: «К тебе посетитель». «Я, конечно, благодарен Дарчу за то, что он для тебя сделал. Но что-то он зачастил». Мое сердце пропустило удар, а затем сорвалось в галоп. «Что ему нужно?» Стараясь не выдать волнения, спросила я. Брен пожал плечами. «Выйдешь в прихожую или пригласить его сюда?» Я встала, положила книгу на кресло и направилась к выходу из комнаты. Старший дознаватель стоял у двери, держа свернутую газету. Когда я вышла из гостиной, он посмотрел на меня с таким равнодушием, что я снова задала себе вопрос, а все ли у него дома? Или он забыл о том, что случилось прошлой ночью? Последовавшая реплика, произнесенная самым холодным тоном из всех мной слышанных, окончательно убедила меня, что Дарч не в себе. «Не желаете прогуляться, леди Торч?» — спросил он. «Погода прекрасная». Стоящий рядом со мной Расмус тяжело вздохнул. Так вздыхают родственники, пришедшие навестить неизлечимого больного. «Там уже темно», — проворчал он, тем самым давая понять, что он не в восторге от этой идеи. «Вечерний променад полезен для здоровья и способствует прекрасному пищеварению и цвету лица», — невозмутимо сообщил Дарч. «Леди это не помешает?» «Это тон. Таким можно было говорить о диване». «Вам придется подождать», — прошипела я и, развернувшись, отправилась в спальню, бросив через плечо. «Брен, позови Вель». Спустя полчаса я снова появилась в прихожей, тепло одетая для поздней прогулки. Демьен Дарч стоял у двери в той же позе, держа газету в той же руке и казался выточенным из камня истуканом. Только сейчас я обратила внимание, что он не в форме. Его одежда была похожа на ту, в которой он патрулировал бал. Черная, строгая и дорогая. Увидев меня, он молча развернулся и повернул замок, открывая дверь, после чего отступил, пропуская даму вперед. Мы с Бреном переглянулись. Я прочитала в его глазах примерно то же, что и он в моих, и мы, понимающе, улыбнулись друг другу. Вечерний воздух был влажным. Дождь кружил где-то рядом, скрываясь в низких тучах. Дарч предложил мне руку. Поколебавшись, я положила ладонь на его локоть, и мы неспешно двинулись вперед. Одинокие прохожие спешили по своим делам, фонари еще ярко светили, однако после полуночи их должны были притушить. Город экономил осветительные артефакты. Молчание меня нервировало, поэтому я поинтересовалась. «Вы же не просто так пришли, старший дознаватель?» «Я пришел сообщить, как вы и просили, что завтра в полдень состоятся похороны Сюзон де Ворч», ответил Дарчи и протянул газету. «Кроме того, я хотел бы, чтобы вы увидели это на второй странице». Остановившись, я взяла газету и развернула. С фотографией на меня смотрел обрюзгший старик с высокими залысинами на лбу. Когда-то он, должно быть, выглядел представительно, но время сделало свое дело, отобрав его молодость и харизму. Из статьи под фотографией я узнала, что известный меценат Н умер от сердечного приступа в камере предварительного содержания в ходе следствия по делу об убийстве примы-балерины Императорского театра Сюзон де Ворч. Он был арестован после того, как во время обыска у него нашли ее письма, в которых она сообщала ему о своей беременности и грозила предать свое положение огласке, если он не разведется с женой. Несколько мгновений я смотрела на газетную страницу, но видела тонкое лицо с глазами беззащитного олененка. «Ты не была ангелом, Сюзон, но не была и убийцей. Рок свершен, ты можешь спать спокойно». Она шантажировала его, потому что была в отчаянии, сказала я, возвращая газету. Ей грозила не только потеря любимого, но и работы, которой она жила. Ведь чтобы скрыть последствия интрижки, он должен был найти способ убрать ее из труппы. «Вы считаете финал этой истории справедливым, Дарч?» Дознаватель, методично складывавший газету, чтобы убрать в карман пальто, коротко взглянул на меня. «Я могу считать как угодно, но не даю оценку делам Господа, а приговор вынес именно он. Как бы то ни было, с вашей помощью дело призрака оперы закрыто». Сдержав невольный вздох, я снова положила ладонь на его локоть. Какое-то время мы шли молча, а затем меня осенило. «Вы не упомянули о похоронах Череша Пакса, а ведь его останки найдены раньше, чем останки Сюзон. Когда его похоронят?» «Когда закончится расследование, не раньше. Времени прошло слишком много. Останки Пакса — единственная улика для суда». Глядя на влажно блестевшие камни мостовой, на дрожащий свет фонарей, я почувствовала такую боль в душе, словно стояла над разверстой могилой. И неважно, для кого она была вырыта — для Валери, для Сюзон или для Череша Пакса — мне было одинаково больно, ведь могил в моей жизни за последнее время прибавилось. Чтобы высохли набежавшие слезы, подставила лицо ветру и вдруг услышала: «Зачем вы заходили в магистрат?» Резко повернувшись, я едва не выдала себя, однако вовремя спохватилась и сделала вид, что смахиваю невидимую пушинку с воротника пальто. «Почему вы решили, что я там была? Следили за мной?» «Нет, как вы могли так подумать?» Он улыбнулся уголком губ. «Это департамент следит за теми, кто интересуется местом преступления». «По описанию я понял, что это были вы в сопровождении Расмуса». И он произнес, явно передразнивая магистратского служащего: «Красивая бледная леди с рыжим парнем». Но когда я услышал имя Аврелия в сочетании с фамилией Рич, Последние сомнения отпали. Так зачем вы были в магистрате? Мне совершенно не хотелось отвечать на его вопросы, зато очень сильно хотелось спросить о портрете в галерее Славы. Однако что-то меня останавливало. Я подумала, если у капитана Рича есть наследники, хорошо было бы поговорить с ними о том, что произошло 20 лет назад, призналась я. Возможно, он сообщил кому-то из них о своих опасениях. Кроме того, в его доме мог обитать призрак. Привидения всегда знают больше любого живого члена семьи. Логично, кивнул Дарч, но, к сожалению, у него не было детей. Это мы выяснили в первую очередь. А его дом снесен, я знаю. Я посмотрела на Дарча. Дознаватель повернулся ко мне. На мгновение наши глаза встретились. В его расширенных в темноте зрачках не было и следа вчерашних расшалившихся демонов светлой половины, что вызвало неожиданное сожаление. С трудом отведя взгляд, я сделала вид, что любуюсь проезжающим мимо антикатом. «Вы не все сказали, леди Эвелин?» — мягко напомнил Демьен. «Почему вы спрашивали о доме Пакса?» «Господи, от него ничего не скроется!» — подумала я, но все же ответила. «Продажа оставшихся без владельцев домов — обычная практика в Валентайне. Я раздумываю купить его». «Он совсем не в вашем вкусе», — усмехнулся Дарч. «Но воля ваша. Не хотите говорить, не надо». Настигший нас сильный порыв ветра пах сыростью. Дождь был совсем рядом. «Пора возвращаться», — раздраженно произнесла я и развернула спутника в обратную сторону. Он не сопротивлялся. Первые холодные капли брызнули, когда мы дошли до подъезда. Я ощутила глубокое разочарование. После того, что произошло вчера ночью, эта прогулка должна была стать чем-то большим, нежели променадом ради свежего цвета лица. «Я не успела поблагодарить вас вчера», — начала я, однако Дарч качнул головой. «Тш-ш-ш, леди, это ни к чему. Позвольте дать вам совет». Я молча посмотрела на него, ожидая продолжения. «В вашей жизни слишком много потерь, и вам сейчас непросто, я вижу. Но так бывает. Это такое время. Его надо перетерпеть». Не прощаясь, он развернулся и быстро зашагал прочь, будто страшился сказать больше, будто боялся, что я догоню и потребую пояснить, что именно он имеет в виду. Но, глядя ему вслед, я уже знала ответ. Увидела в его глазах, когда на кратчайшее мгновение в них растаяла ледяная броня. В жизни Демьена Дарча тоже было такое время. Время потерь. Черная хризантема скорби, всю ночь витающая над моими снами, расцвела в тот момент, когда антикат вкатил в кованые ворота кладбища. Обычному человеку здесь было бы неуютно и пусто. Для меня, то тут, то там замечающие неупокоенные души, кладбище пустым не казалось. Уже через 2 дня предстояли похороны Валери, и я не знала, как смогу их пережить. Толпу мы увидели издали. «Здесь полно газетчиков!» — воскликнул Бреннан. «Думаю, тебе лучше накинуть вуаль». Не отвечая, опустила на лицо густую вуаль со шляпки. Так даже лучше. Проще скрывать свои чувства, которыми я не собиралась делиться с незнакомыми людьми. Антикат остановился. Расмус подал мне руку, помогая сойти со ступеньки. Обернувшись, я взяла с сиденья алую розу, и мы направились к толпе. Рослая фигура мэтра Шляпинса была хорошо заметна. Певец стоял у могилы, наблюдая, как похоронная бригада устанавливает гроб на место, и не без труда удерживал букет шикарных красных роз. Полагаю, их было не меньше 100. Когда гроб водрузили, мэтр бережно рассыпал цветы по его крышке. У Шляпинса было несвойственное ему задумчивое и нежное выражение лица, и он совершенно не обращал внимания ни на журналистов, которые щелкали затворами фотоаппаратов, как заведенные, ни на многочисленных зевак. Подойдя, я положила свою розу поверх его. Певец повернулся и посмотрел на меня. «Мои соболезнования», — произнесла я. Тучи разошлись, выпуская заплутавший солнечный луч. На черном памятнике сверкнули искры цвета полевых васильков. Этот камень был мне знаком. Ламбрадорит. Камень видящих, талисман гениев. Истинное украшение для могил. Возможно, Сюзон представляла свое место упокоения другим, танцующая ажурной ограде со скорбящим ангелом, заваленным цветами. «Как вам надгробие?» — спросил певец, умышленно не называя мое имя, за что я была ему благодарна. «Это вы его заказали?» «Да. Ей бы понравилось, я думаю». Я бросила взгляд на камень с выбитой на нем надписью. «Что жизнь? Ты смерть. что смерть — ты сон, что сон — ты жизнь. Сюзон де Ворч, прима-балерина Императорского театра, год рождения такой-то, год смерти. «Она умела любить», — тихо сказала я, «и теперь она на небесах». Не отвечая, Шляпин смотрел на розы, а в глазах жила боль, боль умершей любви. Коснувшись его плеча, я отступила в толпу, чтобы дать возможность другим подойти для прощания. Чуть поодаль от певца плакали, обнявшись, две пожилые дамы, судя по стройным фигурам, бывшие танцовщицы. Мы с Расмусом отошли в сторону и остановились, наблюдая. Одетые в черные люди напоминали стаю воронья. Я перевела взгляд вдаль, размышляя о похоронах Валери. Да, я знаю, что она ушла в горний мир, но момент, когда тело предают земле, для живых сродни удару палаческого топора. Он разбивает ваше общее время с ушедшими, словно зеркало. И после того, как последний из прощальных комьев земли упадет на крышку гроба, вы не сможете собрать осколки, как бы ни старались. Все, что вы можете, предаваться скорби. Я очень боялась, что на прощании с Валери моя скорбь станет слишком сильной. Рыдать на глазах у толпы, что может быть ужаснее? А я предполагала, интерес к погребению мадам не меньше, чем к погребению Сюзон де Ворч. Деревья, скинувшие последнюю листву, дарили пространству перспективу, позволяя видеть далеко вперед. Невольно обратила внимание на фигуру в черном, пробиравшуюся между могильными камнями. Каково же было мое удивление, когда человек повернул голову в нашу сторону, и я узнала Оскара, дворецкого леди Гроус. Что он здесь делает? «Брен, видишь того господина?» — спросила я. «Вон того, который сейчас скроется за могилой с ангелом». Расмус кивнул, прищурясь. Мой тон ему не понравился. «Проследи, куда он идет. Но помни, он ни в коем случае не должен тебя увидеть». «Понял». Коротко ответил мой помощник и принялся проталкиваться сквозь толпу, чтобы поспешить за Оскаром. «Куда отправился ваш секретарь?» Вдруг услышала я знакомый голос. Ответила, не поворачивая головы. «Увидел знакомого, полагаю. А что вы здесь делаете, старший дознаватель?» «Прощаюсь спокойной, как и вы, леди Эвелин. И, пожалуй, соболезную Шляпинсу. На него жалко смотреть». Повернувшись, взглянула на Дарча. Все в том же черном строгом пальто, что и вчера. Не в форменном сюртуке. Идеальная прическа, гладкие бледные щеки. Мне почему-то захотелось дотронуться до его кожи, вдохнуть аромат одеколона. Это что еще такое? Я сердито отвернулась и поискала глазами Расмуса. Не хватало, чтобы Дарч заметил, куда он направился. Но Бреннан уже исчез. Если его не должен был заметить Оскар, значит, никто не должен был заметить. Сюзон де Ворч могла бы встретить принца, как это произошло в ее любимом балете «Драконье озеро», задумчиво произнес Дарч, а встретила злого колдуна. Он отступил назад и слился с толпой, будто его и не было. Какое-то время я стояла, наблюдая за прощанием, а затем развернулась и пошла прочь. Посижу в антикате. Это лучше, чем ловить любопытные взгляды людей, гадающих, чье лицо скрывается под вуалью. Да и Брену будет проще меня найти. Но дойти до транспорта я не успела. Меня нагнал запыхавшийся Расмус. «Тебе надо на это взглянуть, Лин!» Дыша как собака, после быстрого бега проговорил он. «Где человек, за которым ты следил?» — спросила я. «Он уже уехал, но перед этим посетил одну могилу. Я же говорю, тебе надо это увидеть». «Только не торопись», — я взяла его под руку. «Здесь бродит Дарч. Если он увидит нас, пусть думает, что мы пошли прогуляться». «Странное место для прогулки», — хмыкнул Брен, приноравливаясь к моему неспешному шагу. «Не для меня, и ему это прекрасно известно», — пожала плечами я. «Мы отошли достаточно далеко. Многочисленные памятники, словно вырастающие из земли, надежно укрывали нас от толпы. Расмус свернул в кладбищенскую рощу и вел меня по дорожке, густо усыпанной палыми листьями, до тех пор, пока не остановился у могилы из красно-коричневого гранита. Увидев выгравированный на камне корабельный штурвал, я ощутила, как зачастило сердце, поняла, кто здесь покоится, еще до того, как опустила глаза к памятной надписи «Капитан Андроний Рич» и его незабвенная супруга Аллерия Рич. Было написано на камне, и ниже «Нам нет преград на море».